Глава 16. К моему большому удивлению, наша встреча с Верой прошла тепло и дружелюбно. Сегодня сестра выглядела как-то иначе. Минимум косметики и одежда попроще. В глазах нет тех огней презрения, которые я видела в прошлый раз. Наверное, близняшка сделала кое-какие выводы. А может, Мирон ее на это надоумил, после чего решила исправиться. Может, Мирон прав, и у Веры выдался просто тяжелый день. Зря я начала судить человека по первому часу общения. Такая Вера мне понравилась больше. Я даже начала с ней открыто общаться. А потом мы устроили шопинг. Разумеется, я не хотела себе ничего покупать. Но сестра вошла в кураж и едва ли не насильно заталкивала меня в магазины, заставляя примерять наряды. «Это подарок, сестрица, подарок. Отказываться нехорошо», — кряхтела она на меня, заваливая горой одежды, которую просто сметала с полок прилавков. В итоге мы очень хорошо провели время. Обновили наши гардеробы, наладили контакт. Вера сказала, что я могу звонить ей почаще, особенно если мне вдруг будет грустно. Еще она обещала, что когда родители вернутся, мы вместе где-нибудь пообедаем. Та смута, которая копилась у меня на сердце долгие-долгие годы, начала рассеиваться. Все-таки это невероятно, когда тебя рядом окружают родные и любящие люди, когда у тебя есть друзья, а лучше семья, и ты не одинока. На следующий день к загородному дому Доронина подкатила сияющая иномарка. Я чувствовала онемение во всех конечностях от восторга. Это был личный водитель Мирона, и он приехал за мной, чтобы отвезти меня к нему на работу. По этому поводу я надела элегантный модельный комплект. Белая юбка и черная блузка, которую выбрала для меня на вчерашнем шопинге Вера. Вот он и пригодился. Честно сказать, этот лук смотрелся на мне впечатляюще и столько же стоил. Уверена, что когда Мирон увидит меня такой, обновленный, совершенно другой, он обалдеет. Компания Доронина выглядела не просто огромной, а огроменной и заняла целую высотку в 9 этажей. Увидев всю эту удивительную мощь, я почти даже присвистнула. Мирон встретил меня с округлившимися глазами, как будто не узнал, отчего я, естественно, смутилась. А потом, взяв меня за запястье, очаровательно улыбнувшись, шепнул на ушко: «Ты очень красивая». Его теплые пальцы обожгли мою кисть, а горячий выдох обжег кожу. И опять я почувствовала себя на вершине Килиманджаро, без страховки, стоящая в 2 сантиметрах от обрыва. Мирон ввел меня в курс дела, рассказал о моих обязанностях, и я принялась за дело. Так я начала потихоньку вливаться в коллектив и привыкать к новому месту работы. Работать у лидера десятки Forbes было нелегко и слишком волнительно, но я никогда не опускала руки, в какую бы ситуацию ни попадала. Нелегкая жизнь закалила с самого детства. «Эй, придержите лифт!» Вмиг выныриваю из своих утомительных размышлений, когда захожу в кабинку лифта, собираясь отправиться домой после очень насыщенного рабочего дня. Вздрагиваю от этого красивого хриплого голоса, потому что знаю, кому он принадлежит. Я рефлекторно вытягиваю руку вперед, не позволяя створкам закрыться до конца. «Дзынь!» Дорогие кожаные ботинки переступают порог лифта, и наши глаза встречаются друг с другом. Как бурные волны океана встретились с массивной скалой. Двери лифта беспрепятственно столкнулись за нашими спинами. Мы остались в лифте. Один на один. Меня моментально бросило в жар. Такой неловкий момент. Кабинка плавно ползет вниз, а Мирон намеренно прижался ко мне слишком близко, хотя в кабине еще полным-полно места. «Как дела, Диана?» Показал мне свои очаровательные ямочки на щеках, за которые можно было бы отдать все на свете. «Ну, как тебе работается? Устала сегодня?» Голос Мирона заметно охрип. Сегодня на нем бесподобно сидел светло-синий классический костюм и белая рубашка с золотыми запонками. Ему безумно сильно идет этот цвет и стиль. Под глаза. «Все хорошо. Я стараюсь». в этой юбочке особенно хороша. Не успела я раскраснеться и как следует отреагировать на комплимент, как миллионер вдруг по-хозяйски положил ладонь на мою попу и жестко ее сжал. «Секс ходячий», — зарычал в ухо так внезапно, агрессивно. Перед глазами все закружилось, мир поплыл по сладким розовым берегам, а в этой крохотной комнатке стало так душно, как в жерле вулкана. Мне показалось, что Мирон слышит, как глухо и часто колотится мое сердце в груди, предчувствуя скорый выброс адреналина. Интуиция и сигналы моего тела меня не обманули. Не убирая руку с моей попы, мужчина схватил меня за затылок и пылко поцеловал. Меня вмиг захлестнуло новой волной жара, практически утопило в нем, когда я охотно раскрыла навстречу его языку свой ротик, истосковавшийся по его животным ласкам. Мы целовались так, как в последний раз. Так, словно нам жить осталось не больше минуты. Так, словно не могли надышаться перед смертью. До тех пор, пока не услышали дзын и не отскочили друг от друга, поправляя одежду, растирая припухшие губы. Это было опасно. «Прости, я не смог удержаться». Откашлявшись, он первым вышел из лифта, поправив галстук. «Ты слишком сильно провоцируешь». «Спасибо». Я ничуть на него не обиделась за то, что он сделал. Так спонтанно и без спроса. Только раскраснелась сильнее. А потом быстро выскочила на свежий воздух, чтобы охладиться. Я работаю в компании Дорунина уже больше 2 недель. С обязанностями справляюсь прекрасно. К коллективу привыкла быстро. Работа нетрудная, но я отношусь к ней с большой ответственностью. Даже если от меня требуется всего лишь подать кофе важным гостям, зашедшим в офис, я отношусь к этому так, будто от этого кофе зависит жизнь всего человечества. С коллегами я не конфликтую, меня приняли как родную. Разве что меня порой раздражают излишне настойчивые взгляды главного охранника Доронина, Сергея. Он или запал на меня, или я ему чем-то не угодила, непонятно. С Мироном мы стали общаться намного реже. Сейчас он постоянно где-то пропадает, преимущественно на встречах, конференциях, в деловых поездках. Я чувствую, что мы начали отдаляться друг от друга. В дом он ко мне практически не заходит, а на работе перебрасывается лишь парой слов, исключительно на рабочую тему. Да, я заметила, как странно и непривычно быстро похолодело его отношение ко мне. Или, быть может, мне показалось? Доронин без конца мне твердил, что у него намечается очень важная сделка, к которой он усердно готовится, и из-за этого миллионер выглядит изрядно взвинченным. Мне становится немного не по себе. Внутри разливается что-то похожее на грусть, когда я понимаю, что мы больше не общаемся так, как общались прежде. Мирон практически не заходит в загородный дом, не просит больше, чтобы я приготовил ему домашней еды. Так и должно быть, по сути. Все, что было между нами в постели, просто неконтролируемая, мимолетная страсть. Я должна это принять. Забыть. Как-то двигаться дальше и держать эти горячие воспоминания в секрете. Но я не могу смириться. Меня изнутри все ломает и кромсает. Я не могу выкинуть мужчину из головы, как бы ни старалась. Как будто заболела. И моя болезнь не поддается лечению. От этой болезни не существует лекарств. В душе образовалась пустота. Ощущение, что о тебе забыли и скоро забудут навсегда. Мирон Доронин стал относиться ко мне как к своей подчиненной. Он больше не зажимал меня в углу лифта и не набрасывался с поцелуями. Он будто начал обо мне забывать. А как же я? Я, наоборот, стала думать о нем и желать его так сильно, как никогда. Хотя поначалу сопротивлялась, но он меня сломал. И теперь, кажется, мы поменялись местами. Впереди выходные. Этим вечером я приготовила любимый плов Мирона и из вежливости пригласила босса на ужин. Написала в сообщении: «Можешь ко мне заехать ненадолго?» Думала, не ответит, но ответ пришел спустя 10 минут. «Да». Простое и короткое слово, как будто торопился. А у меня улыбка на губах расплылась. Конечно, я обрадовалась его ответу, Он дал мне надежду. Побежала быстро прихорашиваться, а потом накрыла на стол. Мирон не приехал. Ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье. В итоге выходные я провела в одиночестве, с дурацкой надеждой, что вот-вот и он сейчас приедет. Прислушалась к шуму двигателя за воротами, к шагам и щелчку замка, как это бывало обычно. Но слышала лишь лай соседских собак, шорох ветра за окном и угнетающую тишину. Я звонила ему еще несколько раз, потому что переживала, что с ним что-то случилось. Мирон же постоянно пропадал в дороге, в полетах. Я уже вся извелась, накрутила себя до ужаса. Но, слава богу, получила ответ, хоть и достаточно черствый. Я сейчас очень занят, позвоню, как освобожусь. Неужели это все? На этом наша дружба закончилась? Мне пора собирать вещи? После игнора Мирона мне захотелось сделать именно так. Отбросив телефон на стол, я поняла все без слов. Не маленькая, чтобы догадаться. Если человек игнорирует твои сообщения или звонки, но при этом заходит в сеть, значит, ты ему просто стала ненужной. Мой телефон, одиноко лежащий на столе, неожиданно зазвонил. Я бросилась к нему, как ошпаренная, но увидела на экране номер сестры. «Вдруг точно с Мироном что-то случилось?» — ответила немедля. «Дианочка, привет! У меня к тебе срочное дело!» Наигранно посюсюкала в трубку Вера. «Привет! Что случилось?» «Родители завтра приезжают. Прилетают из-за границы. Я устраиваю небольшой фуршет в честь приезда. Мы тебя ждем!» «Правда?» «Конечно! Приезжай!» Я притихла, задумавшись. Интуиция внутри негодовала. Но я как-то не обратила на это внимания, ссылаясь на то, что тревогу я внушила себе сама. «Ну так что, приедешь? Это же наши родители, они встретиться хотят. Поговорить, обсудить ситуацию с глазу на глаз». «Да, приеду. А где и во сколько?» Вера назвала адрес. «Это будет тихий семейный вечер. Не переживай сильно, только для своих». «Хорошо». Вера быстро скинула трубку. С самого утра я почувствовала странную слабость, поэтому, честно, желания идти в магазин за новым нарядом у меня не было. Вера сказала, что это будет тихий семейный ужин. Я не привыкла к излишествам, поэтому надела то самое платье, которое подарил мне Мирон после того, как разрешил пожить в его доме. Оно не дешевое, именитого бренда, так что вполне сгодится. Тем более надевала я его всего пару раз. День прошел монотонно и безрадостно. Без переживания о предстоящей встрече с родителями не обошлось. Завтра вечером я увижусь с мамой и папой вживую. До этого мы пытались общаться по скайпу, но связь обрывалась. Довольствовались лишь парой предложений. В принципе, их можно понять. Узнать о том, что у тебя есть второй ребенок, несомненно, потрясение. Каждый реагирует на стресс по-своему. Может, они не могут поверить в то, что я у них есть. Поэтому как-то холодно ко мне относятся. Мои проблемы на этом не заканчивались. Я стала чувствовать себя намного хуже и поняла, что у меня задержка. Я купила тест на беременность. Впервые в жизни. Конечно, я знала, как им пользоваться. Не в лесу жила. Но меня больше волновало не это, а то, что я... Черт. Я очень круто попала. Даже и представить себе не могла, что меня ожидает в ближайшем будущем. Но меня тошнит, это факт. У меня задержка, и некоторые запахи вызывают дикое раздражение. А еще я стала быстро уставать и засыпать, чуть ли не на ходу. Все это я списывала на гормональный сбой или рабочий стресс, ведь только недавно я вклинилась в новый коллектив. Я все-таки иду в уборную и делаю тест на беременность. Но внутренне уже догадываюсь, что он будет положительным. Предчувствие. Слишком много симптомов вопят о проблеме. Делаю все согласно инструкции, затем жду. Эта минута — моя предсмертная агония. Хочется разреветься от страха. Ошалевшая, я смотрю на тест, который держу в руке. И у меня все расплывается перед глазами из-за обильно хлынувших слез. Две полоски. Боже, я беременна. Это не сон, не галлюцинации, не брак самого теста. Но как же противозачаточные? Я не маленький ребенок, я пила таблетки. В тот же день, когда начала жить у Доронина, купила в аптеке. От кого? Тут без вариантов, потому что у меня за всю мою жизнь был лишь один мужчина. И он — жених моей сестры.